Китрин. Готовясь к первому в жизни морскому путешествию, Китрин ожидала немало трудностей. Морская болезнь, тесная каюта, страх от осознания того, что твоя жизнь зависит от способности корабля оставаться на плаву, и ты ничего не можешь с этим сделать. Все оказалось правдой, хотя по большей части не такой уж неприятной. Китрин не переставала удивляться тому, как много покоя давало ей принудительное безделье. В любой час дня и ночи можно выйти на палубу, облокотиться на планшир и разглядывать волны или тонкую береговую линию, исчезающую вдалеке. Заняться было нечем, от нее ничего не требовалось. Пожелая она скорее очутиться в Карсе или, наоборот, вернуться в уютные комнаты над конторой банка, это ни на что не влияло. Через некоторое время Китрин обнаружила, что попросту наслаждается каждым мигом. Утопленцев она увидела одной из первых. Вначале показалось, что водная синева посветлела. Затем под волнами что-то мелькнуло, то ли бревно без коры, то ли бледная рыба. Потом стало видно обнаженное тело мужчины из первокровных, который равнодушно глядел вверх на небо. Раздался смешливый возглас моряка, за спиной Китрин послышался топот. Матросы подбежали к борту. Утопленец был не один. Китрин разглядела женщину рядом с ним, за ней другую, а потом вдруг появилось сразу множество тел. В один миг море заполнилось людьми. Руки и ноги их двигались медленно, будто в такт водным током. Вот утопленец всплыл прямо под тем местом, где она стояла. Юный, почти мальчик, тонкий и угловатый. То ли подросток из первокровных, то ли цинна. Черные глаза остановились на Китрин. Юноша медленно улыбнулся. «Утопленцев раньше не видели магистра?» — спросил Барт. Китрин даже не заметила, как он подошел. Видела одного в Ванаях, в канале. Не так, как здесь. Обычно плавают не такой толпой. Нам повезло стольких сразу увидеть. Один из моряков с криком прыгнул за борт. В тот миг, когда его тело коснулось воды, утопленцы камнем ушли ко дну. Исчез и юноша, глядевший на Китрин. Хохочущий моряк попытался нырнуть вслед за ними. «Осел!» — почти без выражения произнес Барт. «Почему утопленцы так боятся?» «Они медленные. Вне воды совсем слабые, да еще голые. Моряки ради дурной забавы иногда устраивают на них охоту, да и береговые жители тоже», — ответил Барт. «А утопленцы — такие же люди, как все. Если видят угрозу, пытаются уйти. Даже рыбы так делают». Китрин кивнула. Взглянув на ухмыляющегося моряка, которого товарищи уже вытаскивали из воды, она решила до конца путешествия держаться от него подальше. Карс. Белые меловые скалы тянулись перед глазами полдня, и лишь затем показался сам город над берегом, как белоснежный ледник. Даже море сделалось более бледным, а подернутое дымкой небо утеряло часть синевы. Первым признаком человеческой жизни, или скорее жизни тех 12 рас, что селились над водой, стали рыбацкие суда. Небольшие, черные, одни спешили к скалам, другие направлялись к северу, к мелким городкам у самой воды. Прибрежный Карс, строго говоря, не был портом. Он стоял на северном конце драконьих дорог, над самым морем. У подножия скал громоздились огромной цепью причалы и пристани, однако редко кто ими пользовался. Владельцы товара предпочитали дойти морем до края скалистой гряды, а оттуда, по земле, довести груз до Карса. Китрин и другие пассажиры, не имеющие груза, кроме легкого багажа, сошли на берег у пристаней и по крутому склону поднялись в город. При виде старых дорог некогда прорубленных вдоль того же склона, но давно разъеденных временем, Китрин не могла отделаться от тревожного чувства. Мел, по которому она сейчас ступает, отвыкшими после морской качки ногами и частицы которого оседают на ее подоле и обуви, тоже когда-то раскрошится, и тропа станет непригодной для хождения. Хорошо бы, чтобы не сегодня. Наверху скального обрыва дорога, сворачивая к востоку, превращалась в череду широких железных ступеней, которые вели к большой огороженной площади и дальше к городу. Если дорога задумывалась как средство изумить идущего, то замысел вполне достигал цели. Глазам путника представала башня вечернего совета в 10 этажей, сооруженная из гладкого камня. На верхнем этаже виднелись с каждой стороны по 12 окон из цветного стекла. Оттуда оглашались эдикты и решения. Даже на пике войн башня была неприкосновенна. Никакие короли и принцы не смели прикословить богословам и ведунам. Без вечернего совета Карс не был бы той драгоценнейшей жемчужиной, какой он считался сейчас. За башней виднелась нефритовая фигура дракона, более крупная, чем привезший Китрин корабль. Дракон лежал, свернувшись, со спрятанной под крыло мордой. О некрополе драконов и возвышающейся у его входа статуи спящего Марада, последнего дракона-императора, Китрин знала из книг, но наяву от такого зрелища захватывало дух. Однако город строился не для взгляда с вершины скал. Строили его для взгляда с воздуха. Здания рушились и вновь возводились. В войнах сгорало все подвластное огню, но в основе своей Карс был городом драконов. Улицы и площади оставались широкими, как столетия назад, когда по ним двигались огромные чудовища. Гигантские насесты, на которых, по преданию, сиживали вместе драконы, стояли наготове вычищенными, словно владыки человечества когда-нибудь вернутся. Китрин провела детство в Ванаях с их узкими улочками и каналами, юность среди тесных проулков и белых стен порта Оливы. Огромный серый Карс казался ей статным, серьезным, полным достоинства. Широкие улицы простирались величественно и горделиво, высокие башни вздымались, как деревья. Заметив на улице одинокого человека в искусно сработанной кольчуге и с мечом на поясе, Китрин с удивлением поняла, что это воин из городской стражи. В Порто-Оливе гвардейцы ее величества редко расхаживали по двое, чаще по пятеро или шестеро. В Ванаях герцогская стража щеголяла золочеными доспехами и вооружалась свинцовыми дубинками для устрашения всякого, кого сочтет подходящим. Одинокий стражник без спутников казался то ли олицетворением безумия, то ли знаком того, что насилие здесь не в обычае. И Китрин гадала, опасаться этого или нет. На углу между улицами какой-то ведун извлекал из воздуха молнии. Сопутствующие раскаты грома походили на грозный стук барабанов. Коробки для сбора денег при нем не было, так что Китрин даже не знала, полагается ли пройти мимо или можно остановиться и посмотреть. Медеанский банк она нашла через час. Вход в него был куда скромнее, чем у конторы ее собственного филиала, и состоял из единственной черной двери между лавкой рыботорговца и небольшим убогим храмом. Узнать банк можно было лишь по эмблеме и деревянной вывеске в виде монеты. Китрин жестом велела своим стражникам остаться на улице. Беспокойство змеей вилось в животе, ноги и спину сводило от усталости. Недавний покой от созерцания тонкого моря казался полузабытым сном. Остановившись у двери, она глубоко вздохнула. В памяти возник мастер Кит, советовавший держать подбородок повыше и при движении прибавить тяжести в бедрах. Вспомнились его слова. «У тебя все получится». «Получится?» «Вполне вероятно. Но есть ли в том нужда?» «Здесь Китрин не ждут. Можно поручить Коризону Мауту или Барту отнести отчеты и благополучно вернуться домой без всяких встреч с Ком и Медеаном или его людьми. Если не входить в банк, то тебя оттуда и не выставят, и сбежишь унижений. Если не пытаться, то и не проиграешь». Китрин толкнула дверь и переступила порог. Внутри контора банка выглядела куда приятнее. Верхний ряд окон двусветной залы впускал солнечные лучи, по стенам вился плющ, бутоны фиалок в цветочных горшках обещали вот-вот раскрыться. Из внутренней двери, которую Китрин раньше не заметила, выглянул мужчина, примерно ровесник Маркуса Вестера, начавший раздаваться вширь, сидеющий, но не старый, с лицом цвета полированного красного дерева. «Чем могу служить?» — спросил он. Китрин подняла перед собой книги, словно отгораживаясь от опасности. «Я привезла отчеты из порта Оливы», — ответила она тонким напряженным голосом. «Хорошо, хоть не пропищала». «А, вам нужно в главную дирекцию. Три улицы к северу и одна к западу, вход с западной стороны». «Спасибо», — кивнула Китрин и добавила. «А вы, стало быть, магистр Нисон?» На лице мужчины проступила легкая заинтересованность. «Именно так. О вас много рассказывал магистр Эммануэль», — произнесла Китрин, выдавив улыбку. Это было неправдой. Имя она видела в бумагах и банковских книгах, привезенных из Ванаев. Однако магистр Эммануэль давно погиб, и Кэм тоже. Никого из тех, кто мог бы уличить ее во лжи, уже нет в живых, поэтому правдой будет считаться то, что скажет Китрин. А сейчас ей нужно, чтобы между нею и незнакомцем возникла связующая нить, пусть и эфемерная. За краткий миг на лице мужчины замешательство сменилось удивлением, а затем радостью. «А вы, значит, Бель Саркур?» — воскликнул Нисон. «Погодите-ка!» Он вновь исчез. Издалека донесся его зов, откликнулся другой мужской голос. Из-за быстрого карского выговора слова частично смазывались. Китрин различила лишь «старик» и «завтра». Не очень-то поймешь, о чем речь. Нисон вновь показался из-за двери, на этот раз в плаще из некрашенной шерсти и со слегка беспокойной улыбкой на губах. «Позвольте вас проводить, магистра». «С удовольствием», — ответила Китрин. Скромность конторы с лихвой покрывалась великолепием главной дирекции. Пятиэтажное здание походило скорее на укрепленную твердыню, чем на городской дом. Узкими незастекленными окнами можно было пользоваться как бойницами, декоративная каменная кладка на крыше вполне годилась служить оборонительной стеной. Через железные ворота Нисон провел Китрин во внутренний двор, достойный роскошного дворца. Здесь журчал фонтан, сквозь резные ставни сочился запах благовоний. Каменные плиты были вычищены слугами или рабами, так что на всей поверхности двора не осталось ни пылинки. Дальше магистр проводил Китрин в просторную залу с кирпичными стенами, завешенными вышитыми коврами. Оттуда по лестнице, идущей вдоль полукруглой стены, довел до дубовой двери, инкрустированной нефритом и слоновой костью. Китрин отлично понимала, почему главная дирекция банка располагала более крупными средствами, чем любой из филиалов. Ради этого-то и стоило иметь главную дирекцию как отдельный орган, а не просто как рядовой центральный филиал. Убытки и прибыль любого филиала, управляемого Китрин или Нисоном или другими магистрами, принадлежали филиалу. Успехи и неудачи оставались его собственными. При этом каждый из филиалов отправлял деньги в объединяющий орган, главную дирекцию, которая не выдавала суд и не принимала вкладов от клиентов, но лишь служила посредником в распределении средств между филиалами. Никакой сторонний банк не вступал в сделки ни с главной дирекцией, ни с Коме-Медеаном. Если Китрин заключит слишком много страховых договоров перед войной или сезоном штормов, она может довести филиал до банкротства. Но ее долги на ней и останутся. Главные дирекции и другие филиалы не обязаны выполнять ее обязательства. А в некоторых случаях главная дирекция сама окажется среди тех кредиторов, которым Китрин будет возмещать убытки. При всей внешней неправдоподобности, такое устройство приводило к тому, что главная дирекция оставалась надежной гаванью для хранения средств, а филиал — орудием риска. Китрин понимала это так же хорошо, как разбиралась в буквах и цифрах, только до нынешнего дня не видела этому свидетельств. Она принялась мысленно пересчитывать стоимость дверей, фонтанов, ковров и благовоний на суммы, которыми оперировал ее филиал, и у нее слегка закружилась голова. Женщина, открывшая дверь на стук магистра Нисона, носила облачение из тонкого темного полотна с закатанными до локтей рукавами. Кто она? То ли высокопоставленная дама, то ли дорого одетая служанка, Китрин знать не могла, поэтому кивнула с улыбкой так, чтобы не попасть в просак и никого не обидеть. Магистр Нисон склонил голову в сторону Китрин. «Магистра Бель Саркур только что из порта Оливы. Она привезла отчеты. Я решил, что Кома не упустит возможности познакомиться с самой решительной девушкой Беранкура. Вообще-то я из Вольноградья», — вставила Китрин изначально. Дурацкий порыв. Однако слова прозвучали солидно, будто она их готовила заранее. Женщина повела бровью. «Он не совсем здоров, лучше не сегодня». «Я зайду в другой раз», — ответила Китрин, уже поворачиваясь к выходу. «Кто это пришел?» — послышался мужской голос. «Кто там?» Женщина схватила Китрин за запястье, как хозяйка хватает за ухо пса, готового улизнуть. «Магистр Нисон и магистр Абель Саркур», — подняв голову, громко объявила она. «И ты собираешься держать их внизу?» Переглянувшись с Нисоном, женщина пожала плечами и отступила, указывая рукой путь к личным покоям. Золотисто-коричневые полы из незнакомой Китрин породы дерева, покрытые лаком, сияли, как мокрый камень. Полированное золото и серебро настенных канделябров отражали и усиливали свет тонких изящных свечей. На гобелене красовалось изображение здания, по которому сейчас шла Китрин, но настолько яркое и живое, что ковер походил на переливающееся крыло бабочки. Китрин даже не знала, откуда привозят такие краски. Она отчаянно жалела, что по пути сюда не купила себе платье подороже или хотя бы не переобулась в сандалии почище. В комнате, куда они вошли, одна из дверей вела на балкон, нависающий над двором. Ветви деревьев, одетых весенней зеленью, качались в воздухе, листья бликовали солнцем, как водяные брызги или монеты. Посреди комнаты на сиденье, сделанном из кожаных ремней, полу лежал Коме-Медеан в одной набедренной повязке. Коричневая кожа под светлой присыпкой, кажущаяся почти белой, подернутый жиром живот, спадающие на лоб седые волосы. В глазах Китрин он походил на ком хлебного теста, оставленного на расстойку. Правая его нога нормальных пропорций была согнута. Левую удерживала на весу кожаная растяжка. Молодой тимзин в одеждах ведуна, согнувшись, что-то бормотал над левым коленом и щиколоткой, распухшими до нельзя, воспаленными. Китрин еще никогда не видела больных подагрой. Знала, что недуг мучителен, но не представляла себе, насколько. Она с усилием отвела глаза. В пальцах ведуна что-то щелкнуло, он застонал, как от боли. Коме-Медеан на него даже не покосился. Матовые карие глаза метнулись вверх-вниз, осмотрев Китрин от макушки до пят. Взгляд не мужчины, оценивающего женщину, а плотника, оценивающего деревянный брус. «Я привезла отчеты из порта Оливы», — произнесла Китрин. «Отлично. Чего вы хотите?» — спросил Кома Медан, и, поскольку Китрин ответила не сразу, добавил. «Могли прислать гонца, но прибыли сами. Вы чего-то хотите? Чего?» Время замерло на острие клинка. Сказанное было правдой. Китрин проделала весь путь именно ради этого — поговорить с человеком, находящимся в самой сердцевине лабиринта из власти и золота, и склонить его на свою сторону. Китрин надеялась на тонкие беседы в духе придворной дипломатии и полусерьезные вопросы с примесью игры, на которых воспитывал ее магистр Эммануэль. Воображала себе, она будет приручать знаменитого банкира на протяжении часов или даже дней. А теперь она стояла перед почти обнаженным больным человеком, и главный вопрос валялся, брошенным на полу, как сломанная игрушка. Миг длился. Шансы на успех таяли на глазах и превращались в ничто. Она выставила себя на позор перед тем самым человеком, которого надеялась поразить и покорить. И вдруг со дна памяти всплыл давно знакомый голос Кэрри, актрисы, которая помогала Китрин вжиться в роль банкира, взрослой дамы в расцвете сил. «Женщина, которую ты изображаешь», — шепнула Кэрри. «Как она ответила бы?» Китрин собралась с духом и вскинула голову. «Я приехала сказать, что у вашего нотариуса душа мыши и деликатность горной лавины. А потом я намерена вас очаровать настолько, чтобы вы дали мне денег и побольше свободы ими распоряжаться», заявила Китрин твердым голосом, звенящим от нажима. «Получается пока». Все замерли. Умолк даже ведун с его заклинаниями. А затем Кома Медаан, душа и средоточие Медаанского банка, издал лающий смешок, и Китрин вновь задышала. «Принесите ей стул и давайте сюда отчеты», — распорядился он. Китрин вложила ему в руки запечатанные банковские книги. Вблизи Кома Медаан оказался массивнее, чем виделось поначалу. Он взломал печати и развернул книги. Банковский шифр он читал легко, словно текст был написан обычными буквами. «Ну что ж, магистра, давайте поглядим, как у вас получается. Пока».